Юйлун, ты говорил насчет слабого места Лудуня, что ты имел в виду? Я до конца не уверен, но, кажется, если нападать неожиданно и сражаться в ближнем бою, а не на расстоянии, то дух будто не успевает концентрировать духовную энергию для атак. Юйлун замолчал, ведь слова о том, что дух концентрирует духовную энергию, звучали абсурдно. Ученикам до сих пор не было ясно, как злой дух, подобно заклинателю, применяет редкие боевые техники и атакует, вкладывая духовные силы в удар. Какое-то время тишина сопровождала двух до этого безостановочно беседующих учеников. Юйлун все же решился продолжить. В ближнем бою за счет эффекта неожиданности он не может атаковать и защищаться при помощи заклинательских техник. Ему остается рассчитывать только на свои естественные для обыкновенного духа силы. Таким образом, бессмертному справиться с ним в разы проще. Если Юйлун прав, то она может попытаться сейчас напасть на Лудуня и ранить его. Но ей придется надеяться только на свое искусство владения мечом, ведь стрелы для ближнего боя не подойдут. Слишком много риска и сомнений, но сколько она еще продержится, если будет только убегать? Рано или поздно Лудунь все равно ее догонит, и на исходе своих сил она неминуемо умрет. Пребывая в размышлениях, Сиди не заметила, как ее ноги по колено погрузились под воду. Она замерла и осмотрелась. Это оказалась не широкая лесная река. Что если она скроется под водой, а когда Лудунь окажется здесь, то нападет. Вода в реке ледяная, мышцы ног начинала сводить, хорошо хоть течение не сильное. Она должна попробовать, у нее больше нет сил бежать. Чудище неслось, практически наступая на пятки удаляющейся жертвы. Неожиданно запах страха прервался и стихли все звуки. Лудунь остановился, принюхиваясь, пропустил воздух через широкие ноздри. Слабый запах остался на земле, но основной источник куда-то пропал. Чудище шло по следу, прислушиваясь к звукам ночного леса. Наконец оно уткнулось в реку и остановилось на берегу. Морда ощерилась в оскале, дух одним махом перепрыгнул через журчащие воды, но вмиг что-то холодное и острое пронзило его брюхо. Лудунь взвыл, и неясно было, что больше звучало в диком реве, боль или ярость, или все вместе. Из воды выскочила Сиди. Не позволяя духу собраться, девушка отчаянно бросилась на него, рубя прочную кожу мечом со всей человеческой силой. Как и предполагал Юйлун, дух лишь отбивался и пытался атаковать в ответ, не применяя смертоносные заклинательские техники. Израненные и истекающие горячей кровью, девушка и злой дух продолжали биться во мраке леса. Неизвестно, сколько времени длился этот отчаянный бой, но первая рана, что вспорола брюхо Лудуня, дала о себе знать. Силы стремительно покидали его. Если бы не это ранение, скорее всего, он бы уже убил Ди, но сейчас дух потерял слишком много крови, из зияющей раны свисали кишки. Лудуню пришлось отступить, а Сиди, воспользовавшись моментом, вновь побежала вперед, на этот раз следуя по течению реки. Воды скроют ее запах и не позволит Лудуню выследить девушку, если тот все же решит снова напасть. Она бежала по ледяной воде до тех пор, пока река не начала стремительно углубляться. Течение усиливалось с каждым шагом и, наконец, снесло с ног окровавленную и обессиленную девушку. Барахтаясь в воде, она не смогла приблизиться к берегу. Вскоре река расширилась, послышался грохот падающей воды. Оказывается, течение стремительно несло ее тело к водопаду. Глава 31. Непревзойденные луны. Холодные воды озера Шучан укрыли первые поржавевшие листья, нежно обволакивая гладь в надежде скрыть ее от надвигающихся заморозков. Бурный поток вспененной воды с высокой скалы неумолимо падал в глубокое озеро Шучан, нарушая покой его вод. Порывы сильного ветра все чаще поднимали волну мурашек по телу. От летнего тепла скоро останутся ничтожные воспоминания на нефритовой коже. Врата в закрытый клан непревзойденных лун сегодня открыты. Каждый час в этот холодный день прибывали невесты с личным сопровождением. Девушки одна краше другой. Каждая отличалась изящными манерами, каждая желала стать лучшей женой для сына уважаемого главы Лю Гуэя. Глава Лю, статный мужчина 40 лет, за все годы судьба одарила его только одним сыном. Последнее время Лю Гуэй совсем ослаб и стремительно увидал на глазах. Последствия тесной работы с ядами Малокова щадят. Даже при соблюдении техники безопасности и своевременном приеме нейтрализующих лекарств ядовитые пары медленно разрушают человека изнутри. Как дикий саженец вспахивает грубую почву, пробиваясь наверх,